17. Джон и Армагирген с женами оставались жить в сумеречном доме. Только раз в неделю их переселяли в здание школы и водворяли в небольшую классную комнату. В это время ревкомовцы мылись в бане. После банного дня в тюрьме было тепло всю ночь, а под утро домик начинал трещать и кряхтеть в объятиях усиливающегося мороза. Иногда в баню заходил Тегренкел. Раз он появился прямо с утра и позвал Джона за собой. «Может, ты знаешь, как лечить эту болезнь?» — сказал он по дороге. «Гаврила мажет, но плохо помогает». В одной из комнат школы толпились перепуганные детишки. Некоторые были обнажены по пояс, и тела их страшные глянцевито поблескивали. За столом в белой камлейке, заменяющий докторский халат, сидел Гаврила Рудых, представитель Камчатского ревкома, и тщательно покрывал мазью пораженную чесоткой кожу маленького мальчика, который вздрагивал и всхлипывал. Медикамент, которым пользовался Гаврила, издавал довольно сильный запах. Это была смесь горючей серы и тюлендьего жира. «Помогает?» — спросил Джон. «Не так быстро, как хотелось бы», — ответил Гаврила. «Но что делать? Почти все детишки заражены чесоткой. Когда они сидят в школе, особенно заметно. То и дело шевелятся, почесываются. Вне школы, в движении, они не обращают внимания на эту болезнь». Джон вспомнил, как в Энмане, когда он стал своим человеком и начал бывать в ярангах, его сразу же поразило обилие кожных заболеваний. Но он потом привык и еще гордился тем, что преодолел чувство брезгливости грязи. «А вы не спрашивали у шаманов, чем они лечат чесотку?» — поинтересовался Джон, усаживаясь рядом с Рудых. «Мы не можем сотрудничать с религией», — строго ответил Рудых. «Поглядите!» — Джон положил перед Гаврилой свои руки. «Видите швы? Эту операцию сделала мне шаманка Келена из стойбища Ильмача. У шаманов есть не только средства обмана и одурманивания, но и полезные знания. Я уверен, что у них есть какая-то мазь. Я даже помню, как Орво чем-то мазался». «Но ведь Орво не шаман», — возразил Рудых. «Он председатель туземного совета». «Здесь каждый уважающий себя человек вынужден быть немного шаманом», — сказал Джон. «Надо что-то делать», — вздохнул Рудых, принимая за очередного малыша. «Когда идешь по улице в Ойлени, вроде бы благополучное селение по сравнению с маленькими стойбищами, и жилища добротнее, и люди смотрят веселее, но зайдите в Ярангу, так просто удивительно становится, как может выжить человек в такой атмосфере. Если начинать, то надо начинать с самого простого – привития навыков гигиены. Я поражаюсь, каким сильным должен быть этот народ. Во-первых, труднейшие природные условия, беспрерывные голодовки, особенно в зимнее время – ужаснейшие условия, и все-таки живут, да еще считают себя счастливее всех. Удивительно. Вы представляете, Джон, что будет, когда у этих людей будут нормальные жилища, хорошее медицинское обслуживание? Но кто даст на это средства? Пожал плечами Джон. Советское правительство – «Рабоче-крестьянское правительство», – торжественно заявил Гаврила Рудых, направляясь к рукомойнику. Намазанные ревкомовским лекарством ребятишки с веселым шумом покинули удивительное медицинское учреждение. Вошел Алексей Бычков и недовольно покосился на Джона. –